и правды в сердце чистоты. Жар молитвы любит дней цветы. Помощь, радость, мир мы понесем и с любовью за Христом пойдем. Счастье детям Он желает дать, Божью волю будем исполнять. Счастье детям Он желает дать, Божью волю будем исполнять. Ближних как себя любить, честно, верно в этом мире жить. Будем помнить с наших юных лет, Бог нас любит и хранит средь бед. Счастье детям Он желает дать,